Папа Климент VII. Джулиано был незаконно рожденным сыном убитого брата Лоренцо Великолепного. Тот усыновил племянника. История упоминает, что папой Климент стал благодаря подкупу. Впрочем, это было вполне в обычаях того времени. При Клименте VII произошло три значительных события. Первое. Он, как и его брат Лев X, поддерживал в европейских распрях короля Франциска I, из-за чего произошло ужасное событие. Имперские войска в 1527 году заняли и разорили Рим. Все это подробно описано Бенвенуто Челлини. Второе, значимое для истории событие, Климент VII отдал замуж свою племянницу Екатерину Медичи за сына Франциска I, Генриха II. Генрих погиб на турнире, после чего Екатерина Медичи, королева-мать, играла очень серьезную роль при французском дворе при всех своих сыновьях, поочередно занимавших трон. Она интриговала, травила, колдовала. Ее личным медиком был Нострадамус. Вся история французского дома в XVI веке великолепно описана Александром Дюма. Третье событие. Именно Климент VII спровоцировал отделение Англии от папства и создание англиканской церкви. Генрих VIII английский хотел развестись со своей женой Екатериной Арагонской. Формально причиной развода было отсутствие наследника. Конечно, слабохарактерный Климент VII согласился бы на развод, но император Карл V был категорически против. Дело тянулось долго. Генрих VIII устал ждать, развелся, а для того, чтобы его обвенчали по всем правилам, откололся от католического Рима.